Глава 82. Морские песни. По первоначальной задумке парящего над Виргинией штаба предусматривалось, что корабль «Арсенал» после первых массовых пусков и перезарядки своих многочисленных револьверов будет вести достаточно длительную, растянутую во времени войну. Войну, в которой урон обстрелянным первоначальным целям будет уточняться с помощью спутников и прочих средств разведки. В зависимости от этого будут назначаться новые цели, либо добиваться старые. Кроме того, в период отражения удара силы ПВО Южноафриканского Союза проявят себя, а это даст оперативным штабам новую информацию и, следовательно, новые цели. Так что, по планам вышестоящих инстанций, громовержцу следовало работать и работать. Сейчас все происходило несколько по-другому, более аврально. На борту громовержца имелось 480 ракет, заряженных 80 пусковых установок. Простейший расчет показывает, что для максимально быстрой растраты ракет требуется всего 6 залповых пусков. С точки зрения устойчивости корабля залповые пуски допускались, масса и габариты судна позволяли это делать, и револьверы громовержца, и сам гигантский ракетоносец были сработаны на славу. Наблюдая в мониторе последовательность достаточно похожих сигналов, пересланных по внутрилодочной системе связи с акустического поста, командир-бортник весьма удивился, не дождавшись шестого. Как ни странно, залпов все-таки было 5. Или там, на борту огромного судна пошло что-то не так, случился какой-нибудь срыв, или, вполне может быть, там намеренно оставили резерв, 80 стареньких, но исправных крылатых томагавков. Весьма неплохое наследство. В чем, а в подсчете барышей пирату Тимуру Бортнику следовало быть докой. Учитывая давнее стремление многих стран обладать высокоточным оружием, нынешняя стоимость ракет на черном рынке значительно превосходила официальную цену. Ведь, несмотря на пропагандируемую свободу предпринимательства, правительство Соединенных Штатов запрещало продажу оружия странам, не являющимся его официальными либо тайными друзьями. А в 2030 году в этот список попадали не очень многие. Да, командир Индиры Ганди Бортник был бы не прочь погреть руки на продаже томагавков. Еще интереснее, наверное, выставить на аукцион весь мыкнутый у Америки корабль «Арсенал». Вещь явно дорогая. Хотя здесь ситуация обратная. Его как раз вряд ли получилось бы продать выше себестоимости. Дай бог, если кто согласится взять за четверть цены. 200-метровый арсенал – дело серьезное. Попробуй спрячь его от бушующего хозяина. Вряд ли его удастся схоронить в порту, все они под наблюдением спутников. Нужен специальный крытый док. Но существуют ли на сегодня такие вещи, не занесенные в черный список ЦРУ? Наверняка не существуют. И, следовательно, любой из этих доков после постановки туда угнанного корабля станет совсем не учебной мишенью для близнецов-громовержца. Да и вообще, корабль «Арсенал», хоть и умел снижать свои угловые, выпирающие в воздушную среду размеры, все же не обучен нырять, он не подводная лодка. И, соответственно, никто не даст ему добраться до этого самого секретного дока. Итог? Покупателей для такой прекрасной вещицы может не оказаться вовсе, разве что сами Штаты решат выкупить ее обратно. «Ладно, о чем это я?» – фиксировал Бортник, отгоняя навязчивые кадры секретного фильма индивидуального просмотра. «Как я стал поставщиком оружия и сколотил первый миллиард?» «О том ли надо думать, когда ты вступил в прямую конфронтацию с самой вооруженной империей мира?» «О том ли надо размышлять, когда официально за тебя не заступится и не признает своим ни одна страна мира?» «И когда ты даже не можешь по собственному желанию схорониться в глубине?» Ибо совсем недалеко от тебя малознакомые, но отважные люди надеются, что ты их дождешься. И значит, нужно сцепить зубы и ждать. Ждать, во что бы то ни стало. И пусть ты всего лишь водный извозчик, но на сегодня это очень важная должность.